Друзья, всем привет! Вы на лайв-канале «Видосы о разводах». Определился наш победитель, самый лучший комментарий к видео, которое было опубликовано в понедельник на этой неделе. В общем, на данный момент я этот комментарий закрепил и там продолжил общение с его автором. Кому это интересно, переходите по ссылочке под видео и смотрите закрепленный комментарий. Ну а сегодня новое видео от подписчика. 22 минуты он выносил мозг мошенникам, а в конце видео начал говорить про мыло. Ну, про мыло тему уже можно назвать челленджем, потому что ее подхватило много людей. В общем, погнали смотреть. Скажите, пожалуйста, возможно, в последнее время предоставляли кому-либо личные данные? Логин, пароль, паспортные данные? Нет, исключено. Фиксирую информацию. Подскажите, пожалуйста, возможно, ранее забывали банковские карты в терминалах или за банкоматом? Да нет, не было такого. Информацию, уточните, на данный момент ваши карты находятся у вас в наличии, либо же предоставляете их пользование третьим лицам, семье, близким, друзьям, например? Нет, я только пользуюсь картой. Фиксирую информацию. В таком случае также фиксирую, что карты не утеряны, что данные действия являются неправомерными, также мошенническими. В данный момент я вас должен верифицировать как клиента нашего банка, чтобы мы были уверены, что связались с единым картодержателем, а не с третьим лицом, который производит мошеннические действия. Если же вы себя успешно верифицируете в базе данных, я вас переведу на старшего специалиста нашего отдела для повышения вашей безопасности, также на отмену данных операций, которые вы не совершали. По регламенту банка верификацию можно пройти по номеру финансового договора или же по номеру бухгалтерского продукта. Никакой личной информации я вас не запрашиваю, только публичную. А что мне нужно сделать? Я так и не понял. По регламенту банка вы вынуждены пройти верификацию по публичным данным. По номеру финансового договора или же по номеру банковского продукта. В случае я вас не запрашиваю личную информацию, только публичную. Так, я должен номер карты продиктовать, да? Правильно понимаю? Нет, договор не справился. Хорошо, как я ранее сказал, также можно верифицироваться как клиент нашего банка по номеру пластикового продукта. Так, хорошо, сейчас я достану карту, посмотрю. Хорошо, да. Так, готов. Подскажите, какого образца карта? Visa, MasterCard, Maestro? Мир. Visa? Мир. Будьте добры, 4 блока по 4 цифры с лицевой стороны. 5-2. 5-2. 8-2. 8-0. 8-0. 0-3. Оставайтесь, пожалуйста, на линии, информация обрабатывается. Хорошо. Проверьте, пожалуйста, правильно ли вы мне предоставили номер пластикового продукта. Еще раз продиктовать? Да, потому что ваш пластиковый продукт не проходит верификацию. А может быть уже, блин, ну вот с карты я вам все продиктовал. Вы сказали, что у вас карта Мир, верно? Да. У вас начинается пластиковый продукт 2202? Нет. 5282. Но ваш пластиковый продукт не проходит верификацию. Будьте, пожалуйста, повнимательны. 5-2-8. Да. Да, да, да. 5282. Да. 4906-088-0803. Да, да, да, да, да. Но вы предоставили неверный номер пластикового продукта. На данный момент я вас не могу перевести на нашего специалиста. Так, ну тогда я, наверное, сейчас пойду в Сбербанк дойду и так попробуем решить, потому что я вот с карты диктую номер. Может, меня уже заблокировали? Нет, просто в данном реестре данный пластиковый продукт вообще не зарегистрирован. Я сегодня вот оплачивал, деньги были там. лет и еще раз. А вы можете перезвонить? А через сколько с вами связаться? Через минут 10. Хорошо, мы с вами даже подключимся. Подскажите, вы являетесь клиентом наших партнерских партнеров? Таких как ВТБ, Телеком, Ростелеком, да. Компан? Да, да, да, да, да. Подскажите, клиентом какого банка вы являетесь? Россельхоз. Россельхоз. Хорошо. Фиксирую информацию. Смотрите, они являются, я вам перечислил, наших банковских партнеров. Вы являетесь клиентом наших банковских партнеров. Будьте добры. Сейчас проходите верификацию. Ваш предыдущий классиковый продукт успешно прошел верификацию. Будьте добры. 4 блока по 4 цифры, я вас перевожу на старшего специалиста нашего отдела. Ну вот в прошлый раз мне звонил специалист вот 10 минут назад. Что-то он говорил, не проходила карту почему-то номер. Я с вами связывался. Но у нас же не прошло. На серверах, и ваш классиковый продукт успешно прошел верификацию. Ага. Ясно. Теперь я вам что? Теперь что делаем? Смотрите, вы сказали, что вы являетесь клиентом Россельхоза. Да. Нашим банковским партнером. Можно, смотрите, можно пройти верификацию сразу по всем вашим классическим продуктам, чтобы старший специалист имел понятие, с какого именно происходит данное списание, которое вы не производили. Да, давайте, хорошо. Россельхоз, будьте добры, 4 блока по 4 цифры. Какого образца карта? Мир. Вот мир? Да, да, да. Будьте добры, 4 блока по 4 цифры. 22-00-3803-3803. Да. 3603-8011-3621-8021, верно? Оставайтесь, пожалуйста, на линии, информация обрабатывается. Уважаемый клиент, ваш продукт успешно проходит верификацию. Сейчас я вас переведу на старшего специалиста. Связь не прерывайте. Хорошо. Алло, здравствуйте. Здрасте. Меня зовут Соколовская Анна Валерьевна. Я являюсь старшим специалистом отдела финансового мониторинга. Подскажите, пожалуйста, последние операции по вашим счетам вы не подтверждаете? Ну, я сегодня это оплачивал с карты в магазине покупки. Последняя операция по карте? По карте МИР? Да. По карте МИР у вас была покупка в магазине, верно? Да. Хорошо, уточните, какой был последний регулирующий баланс по данной карте до момента неправомерных действий? Ой, ну там в районе 400 тысяч, 395 где-то так тысяч было. Алло? Алло, да-да-да. Простите, пожалуйста, извиняюсь от лица банка за плохое качество связи. Подскажите, пожалуйста, вы часто пользуетесь вашей картой? Ну, раз где-то в 2-3 дня. Хорошо, проверяю информацию. Там в районе 400 тысяч было. Ну, чуть меньше. 395, где-то так. Информацию обрабатывает, так как произошла компрометация ваших личных данных. Нам необходимо с вами провести процедуру страхования ваших средств. А как вы думаете, еще не сняли средства, то очень много? Они еще на месте? Я вам объясню. Простите, пожалуйста, не услышала ваш вопрос. Повторите, пожалуйста. А средства еще на карте, на месте, или их уже могли снять? Просто я переживаю, очень много их. Они находятся в холдинге банка. Так. Сейчас их еще возможно вернуть вам на карту. Это хорошо. Давайте вернем. Вещь произошла именно из банка. Вам необходимо в данный момент провести процедуру страхования ваших средств, чтобы в дальнейшем мошеннические действия по вашим картам не происходили. Так. Алло. Да, я слышу. Сейчас вам необходимо обратиться в ближайший банкомат и обналичить все ваши средства с карты. Ух ты, банкомат. А у меня ближайший банкомат 50 километров от меня. 50, это мне ехать нужно в город. Произошла компрометация ваших личных данных. В данный момент Светлана находится в холдинге банка. Находиться в холдинге банка они могут от 5 минут до 2 часов, не более. Далее сумма аннулируется и приходит к получателю. Уху-ху-ху-ху. Тогда мне нужно сейчас будет машину найти и поехать в город к банкомату. Так, такси. Да у нас нет в деревне только такси, нет, сейчас к знакомому пойду. К соседу, может быть, он отвезет. Алло. Да. Смотрите, сейчас уточню информацию еще раз, чтобы вы зря не ехали. Ага, хорошо. Уточните мне, пожалуйста, в данный момент ваше точное местоположение. Село Клещевка. Клещевка. Клещевка, да. Сейчас проверяю информацию. Саратовская область. Да. Тут Саратов недалеко от меня. Недалеко. Сколько вам ехать по времени до банкомата? Ой, ну если прямо сейчас сразу сосед согласится, то минут 40, наверное. Сейчас вы должны обратиться к ближайшему банкомату. Вы утверждаете, что вам ехать где-то около 40 минут, верно? Ну, где-то так, да. Смотрите, дело в том, что связь я не имею права прерывать, так как несу ответственность за все списания по вашим счетам. Так. Вы утверждаете, что вам необходимо обратиться к соседу. Да. Ну, чтобы отвез. У меня машины нет просто. Что? Да, понял, хорошо. Никакой информации мне не предоставляйте. Скажите, мне просто нужно на банкомат. То есть вам и так нужно на банкомат, чтобы обналичить ваши средства, так как их хранить на вашей карте небезопасно. Да, конечно, я понял. Сейчас вы отправляйтесь дальше, но не прерывайте. Телефон отложите, пожалуйста, в карман. Ага. Разговор, надо с вами разговор в данный момент записывается. Третьи лица, которые будут слышны в нашем разговоре, Да, да, да, я слушаю. Просто переживаю. Простите, пожалуйста, связь прерывается. Да. Не переживайте, пожалуйста, средства находятся в холдинге банка. Их еще, возможно, вам вернут. Хорошо. Идите, пожалуйста, к соседу. Чем быстрее вы осуществите процедуру страхования, тем быстрее средства вернутся вам на вашу карту. Все, хорошо, я понял. Прерывайте, пожалуйста. Отложите телефон в сторону. Хорошо, побежал к соседу. А мне что, нужно будет заявление какое-то написать? Обналичить все средства с вашей карты и провести процедуру страхования, так как хранить в данный момент средства на карте небезопасно, так как произошла компрометация ваших личных данных. А вот чтобы вернули мне за такси деньги банка, это что нужно будет сделать? Хорошо. Тогда сейчас я попробую такси вызвать, но тогда это мне позвонить нужно будет на такси. Надо будет прервать, наверное, наш разговор. Хорошо, я прерву с вами разговор буквально на пару минут. Да. Ничего я вам наберу. Хорошо. Да, хорошо. Также я вам напоминаю, что никакой информации не предоставляю. ваших счетов. Я понял, хорошо. Алло? Алло. Алло, да, я вас... Все, я сел, еду. Вы в машине едете, хорошо. Да. Да-да-да, хорошо. Да, хорошо. А можно музыку выключить, пожалуйста? Да-да, можно выключить? А, спасибо. Алло? Алло? Алло, да, я вас слушаю. Анна, забыл, как отчество, как вас по отчеству? Анна Валерьевна. Анна Валерьевна. Да вот мы сейчас с таксистом разговаривали с Анной Валерьевной. Это оказался Андрюха с Воронежа, у него еще канал есть, видосы о разводах. Вот, он посоветовал купить мыло вам и вставить в задницу. А 400 тысяч не переводить, сказал. Как вы считаете? Нам перезвонили с отделения, что вы отказываетесь сотрудничать. Подскажите, пожалуйста, вы причастны к данным действиям мошенников? Так это же с моей карты списали средства. Хотели списать. Да, все, хотели списать, все верно. Почему вы отказываетесь сотрудничать с службой безопасности? Уточните, пожалуйста. Я не отказываюсь. С чего вы взяли? Вы не отказываете? Нет. То есть вы сотрудничаете с службой безопасности? Да, я же вызвал такси, вот в Саратов еду, чтобы мне сказали к банкомату приехать, да. Смотрите, я ложу трубочку, сейчас вам перезвонит сотрудник. Да, хорошо. Что, блядь? Алло. Алло, здравствуйте. Здрасте. Вас беспокоит служба мониторинга платежей и переводов. Так как вы некорректно закончили наш с вами разговор, я вынуждена была отправить заявку в офисный департамент. Ага. А это Анна Валерьевна? Скажите, пожалуйста. Да, совершенно верно. Сколовская Анна Валерьевна. Угу. Так, продолжайте. Можете громче говорить, пожалуйста, я не слышу. Подскажите, на каком основании вы стали нецензурно выражаться в мою сторону? Ну как же, я нецензурно не выражался. Я же говорю, таксист приехал с Воронежа, Андрей. Подскажите, пожалуйста, таксист готов положить сумму, которая находится на списании в холдинге банка, вам на карту? А сколько? Какую сумму? Алло. Алло, да. Сумма, которая была на списании. Угу. Андрюх, а ты переведешь мне деньги на карту? Нет. Не готов. Не готов. Почему вы тогда с ним в данный момент советуете? Я звоню вам, потому что я несу уголовную ответственность за списание по вашим счетам. Ну, потому что у него канал же есть свой, я вам сказал. Канал, «Ведюхи о разводах» называется. Вот, и там... Хорошо, вот. Я вас спрашиваю, он готов вернуть сумму, которая в данном месте находится в холдинге банка? Если он готов, я прерву с вами разговор, и вы будете разбираться уже с другими. Средства будут успешно списаны и отправлены получателям. Он говорит, только готов мыло предоставить. Ну, хозяйственное, естественно, брикет. И все. Мыло. Мыло, да, готов предоставить. Хорошо, я фиксирую информацию. То есть вы не заинтересованы в том, чтобы средства вернулись вам на карту, верно? Да нет, мы заинтересованы, мыло вам доставить можем. На такси с Андрюхой. Доедем. Куда вам привезти его? Хозяйственное. Два брикета. Улица Вавилова. Хорошо, спасибо. Подвезем. Тогда Людмилу Валерьевну спросим, да? А Анну? Анну Валерьевну спросить? Анну Валерьевну спросим тогда? Вы можете доставить то, что вы говорите, сразу в прокуратуру. В прокуратуру. А Анну Валерьевну спросить, да? Анна Валерьевна не работает в прокуратуре. Черт возьми. Ну, нам Анне Валерьевне нужно мыло отвезти, хозяйственное. Вы отвезите правоохранительные органы, куда передана заявка по факту неправомерных действий по вашим персональным данным. А также вы просто 59-й статье. Блин, ну отвезите. сразу в правоохранительные органы, потому что они приедут к вам в течение часа самостоятельно. Так. А они передадут Анне Валерьевне мыло? Они передадут вам мыло и веревку. Угу. Так мыло-то не для... Без веревки там можно же. Я же сказал, в задницу и мыло вставят. Брикеты два. А вам передадут мыло и веревку. Чтобы вы потом пошли и вздернули. Так, отлично, отлично. Угу. Блин, ну с мылом я не понял, как быть. Я переживаю за Анну Валерьевну. Я ей обещал два брикета мыла. Вы не переживайте, вам привезут веревку и мыло. А также покажут, как ими пользоваться. Угу. А Анне Валерьевне кто-нибудь покажет, как мылом пользоваться? Анне Валерьевне покажут, как мылом пользоваться? Я так понимаю, вам не один раз показали, да, как пользоваться мылом? Ну, Андрюха, да, показывает видосы. Я же говорю, канал есть, видосы о разводах. Андрюха, походу, пробовал на вас. Нет, нет, да вы же не слышите. YouTube, есть площадка YouTube. Есть площадка YouTube, там есть канал. Видосы о разводах. Рекомендую. Подписывайтесь, ставьте лайки. Хорошо. Вот такие вот дела, а чё? Да ладно, мы с тобой уже поняли, что разводняк. Ну чё ты, ожидайте, ожидайте, чё? Ну вот когда к вам приедут, вы поймёте, что это не разводняк. Ещё могу чем-то помочь вам? Анна Валерьевна, дайте, пожалуйста. Я не вижу, через час я посмотрю, как вы будете смеяться. Анна Валерьевна, можно трубочку передать, пожалуйста? Вы услышали, что я вам сказала? Да, а вы услышали? Ожидайте в течение часа гостей в гости. Гостей в гости. С Вавилова подъеду. Вот тогда и посмеётесь. А адрес назовете? Вот наглые. Ну, видели, да, мошенники не совсем отдупляют, что это за прикол такое за мыло. И со своей стороны тоже пытаются поприкалываться, используя эту тему. Но, думаю, теперь мошенники посмотрят YouTube, потому что видели, подписчикам озвучил, где это посмотреть и откуда этот прикол пошел. Я думаю, они будут приятно удивлены, что попали на мой канал. Надеюсь, вам понравилось видео, подписывайтесь на канал. Всем мир, не попадайте на уловки мошенников.